Ночь не приносила отдыха. Жара облепляла. Дверь в домик закрывали, чтобы не забралась какая-нибудь живность. Москитные сетки почти не пропускали воздух. После недавней малярии Санчес не рискнул бы тут, вдали от города, спать на открытом воздухе в гамаке. Липкий пот покрывал все тело, и Марио с тоской вспоминал о Боготе с ее 15 градусами, дождями и ветрами. Сейчас бы хоть глоток того пусть и разреженного, но холодного горного воздуха. Он лежал в одних трусах, с автоматом под боком. Это вошло у него в привычку еще с партизанских времен. Это спасло его и сейчас, когда дверь в их домик внезапно выбили ногой. Колумбиец, благо его мучила бессонница, среагировал мгновенно. Очередь из автомата Марио прозвучала одновременно с выстрелами нападавших. Пули прошили антимоскитный полог, но Санчес уже скатился с кровати и стрелял с пола. Судя по вскрику незнакомца, делал он это эффективно. Беспокоило молчание Тони на его кровати. Но проверять, как он там, не было времени. Санчес выбежал из домика. Территория прииска не освещалась, и Марио увидел только вспышки выстрелов и мелькавшие тени. Он мог лишь гадать, куда делось охранение, которое он выставил с вечера. Стрелять на вспышки не решился, опасаясь попасть в своих. Но в этот момент кто-то из нападавших подпалил один из домиков. Крыша из сухих пальмовых листьев занялась быстро, и в огненном свете цели стали видны отчетливо. Теперь своих от чужих отличить удавалось легко. Свои сверкали обнаженным телом и нижним бельем, в котором спали и в котором бросились в бой. Благо Санчес вдолбил им в головы, что надо держать оружие все время при себе. Марио считал, что нападение совершили те же парни из Селики, которые сожгли деревню поблизости. Он недооценил противника и забыл, что его высокая и светлокожая фигура особенно заметна среди мечущихся чернокожих людей. На Марио налетел кто-то огромный, рычащий, как горилла, сбил с ног. Санчес разбил локоть при падении, автомат отлетел в сторону. «Я разорву тебя голыми руками, белый выродок!» — неистовствовал парень, пытаясь сомкнуть ладони на горле колумбийца. Санчес прилагал неимоверные усилия, чтобы не допустить этого. Личную неприязнь к нему питали многие, но в ЦАР, пожалуй, только один человек. Нельсон Грант, уволенный охранник Джатадии. Поскольку кричал он на Санга, это подтвердило подозрение Марио. Пытаясь придать себе сил, колумбиец зарычал не хуже, чем нападавший, выругался сначала по-испански, затем на китуба, покойный Нгия научил его некоторым забавным выражениям, затем начал ругаться на Санга, продолжая сопротивляться. Он прошелся по внешности Нельсона, хотя не мог видеть его в темноте, только заметил блеск белков и потную кожу, когда обвалилась крыша на горевшем домике, выбросив сноп искр в черное небо. Затем Санчес в тех же выражениях на дикой смеси языков высказался о деловых качествах Гранда, о том, какое он, мягко говоря, барахло, как телохранитель. Не забыл упомянуть и его родственников. Что еще оставалось Марио, когда здоровенный бугай оседлал его и пытался душить? Физически Грант имел очевидное преимущество, но дрогнул. Его изумили языковые познания врага. Но когда колумбиец начал выкрикивать, что он догадывается, почему Нельсон питает такие нежные чувства к Джатадии и почему так предан ему, намекая на нетрадиционную ориентацию телохранителя, Нельсон ослабил хватку, явно изумившись подобным оскорблением. Однако Санчес не спешил вырываться. Тем более руки Гранда все еще оставались у него на шее. «Ты что, фанатик?» — спросил Нельсон. «Только фанатики плели эту чушь про Джатадию и его охранников». «Фанатик ты! Тебя Джатадия выгнал, а ты за него, как преданный пес, мне в горло вцепился. Ему французы, американцы щедро заплатили, он президент. А вы кто? Вы все кто? Мусульмане, христиане? Да вы, братцы, разменная монета, низшая раса. Вашу страну разрушат, стравят друг с другом, а вы будете погибать за таких, как Джатадия, за их мифические идеи и за то, чтобы Запад и Европа присвоила себе ваше природное богатство. Не было бы Джатадии, пришел бы кто-то еще, но это хотя бы отсрочило новый виток войны. А так, Ты помешал мне. Ты из всей шоблы, что суетилась тогда вокруг, один лишь только сработал здорово. Да отпусти же ты, черт здоровый! Чего нам делить? Шкуру неубитого джатадии?» Грант вдруг заржал и отпустил горло колумбийца. «Ладно, квиты», — согласился он. «Твои люди меня чуть не прихлопнули в Пуэнт-Нуаре. Вовремя охранникам взятку дал, еле ноги унес. Теперь я тебя прижал». «А деньги на взятку откуда?» Санчес сел, потирая горло и прислушиваясь. Выстрелы больше не раздавались. Марио понадеялся, что его люди справились с бойцами селяки, которых привлек Грант, чтобы напасть на лагерь. «Тебя, небось, сразу обчистили при задержании?» «У меня тайник в машине был. Я посулил им, если освободят...» «Ну что, разойдемся с миром?» «Зачем расходиться? Я так понимаю, ты без работы, а мне нужны инструкторы». «Армию готовишь? Тебе-то зачем? Ты француз?» «Колумбиец». Санчес встал, отряхиваясь, подобрал автомат. «А ты мусульманин?» «Нет. Джатади был нужен спец, начальник охраны. В тот момент его не волновала моя религиозная принадлежность. Теперь дело другое. Теперь глотки друг другу будут рвать из-за веры». «А как же твои парни отнесутся? Те, с кем я пришел, наверняка положили кого-то из твоих, а сами разбежались и едва получили отпор, трусливые свиньи». «Будем считать, что ты устроил боевую тревогу. Пусть не спят в охранении, болваны». Санчес потер ссадину на локте. «Впрочем, они, кажется, справились». «Один раненый, один убитый», — сообщил Жозеф, покосившись на подошедшего вместе с Марио крупного мужчину в камуфляже. «Тони, я уже вытащил пулю из руки, с ним все в порядке, а погиб один из новоприбывших». «Тот, который с ожогом?» — заметно расстроился колумбиец. «Нет, другой. С родными не погиб, так смерть все равно догнала». «Это Жозеф, это Нельсон», — представил их друг другу Марио, и, не собираясь вдаваться в объяснение, спросил: «Тони останется у тебя в домике, пригляди за ним. Нельсон переночует у меня». «Что делать с трупами?» — Жозеф, конечно, имел в виду нападавших. «Сделай из них чучело», — разозлился Санчес. «Что за глупые вопросы? Закопаем их южнее лагеря за деревьями, и дело с концом».